Глава 11. «Карлович работает на фрицев?» — воскликнул я, когда, расшаркавшись после ужина, с радушными хозяевами мы вышли на улицу и уселись в авто Петрова. После чего Васнап в трех словах поведал мне о сложившейся ситуации. «Нет», — качнул головой командир, — «он сам фриц, агент глубокого залегания, опытный прожженный диверсант из Абвера. Целый штандартенфюрер СС Людвиг Майер, а натуральный Вильям Карлович Шилькнехт давно мертв, как, впрочем, и вся его семья. Васнап завел машину, вырулил со двора и прибавил газа. Гребаное дышло. Выругался я в сердцах, а ведь такой приятный во всех отношениях был старичок. Я думал, мы подружимся. Ага, и будете у валенках на заваленке вместе сидеть». Незлобно подколол меня командир. Его непосредственной задачей было сближение с тобой, любым способом и любыми средствами. Да он в любую задницу без мыла бы залез, только бы завести с тобой приятельские отношения. И ведь получилось у него. Я с хрускотом жал кулак, наблюдая в окно, как мимо проносятся дома и деревья. На душе было отчего-то особенно муторно. А этот Жарик Белобрысый, он кто? И что за хрень с ним происходила? Или это просто моя галлюцинация была? «Нет, Хаттабыч». Продолжая нестись по вечерним московским улицам, ответила Снап, не отрывая настороженного взгляда от дороги. «Это не галлюцинация. Ты, как имеющий в числе прочих даров, выданных тебе судьбой и дар мозголома, был затянут в некое общее для нас мозголомов ментальное пространство». «Ох ты ж!» – воскликнул я. «Еще и какое-то ментальное пространство, етить. Выходит, Жорик тоже мозголомом оказался». Сделал я соответствующие выводы. И не только. Васнап резко вильнул в сторону, заскакивая на маленькую улицу, едва ли не в одну полосу. «Когда-то мы вместе служили в штабе Деникина», — подумав, добавил он. «А после провели в эмиграции бок о бок не один год. Однако потом наши дорожки разбежались. Сейчас бывший ротмистр Вырявский лежит в заднице самому шефу Абвера, адмиралу Канарису. Выслуживается, сука, перед нацистами». Васнап резко тормознул и свернул в арку неприметного двора. «Я сейчас?» Резко бросил он мне, останавливая автомобиль и выскакивая из-за баранки. Я лишь успел заметить, как на ходу выцветают его глаза, наполненные лютой ненавистью. «Не хотел бы я сейчас попадаться под руку взвинченному до нельзя командиру. Ой, не завидую я кому-то». За Снабом тянулся энергетический след, видимый только пробужденным силовикам. Выглядел он, как серое колышущееся марево, стремительно летящее впереди командира. Снаб выскочил из арки на дорогу, и его марево полностью поглотило проезжающий легковой автомобиль, оказавшийся в этот час единственным в этом переулке. Автомобиль вильнул в сторону, подскочил на высоком бордюре и, перелетев через тротуар, со всего маху впечатался в стену дома. Капот смялся, а лобовое стекло вспухнуло и пошло трещинами, словно кто-то воткнул в него лбом со стороны салона. Я стремительно, насколько позволял возраст, выбрался на улицу и кинулся к Снабу. Петров, вооруженный пистолетом, только нахрена козе баян, уже открывал дверь со стороны водителя. «Оба двухсотые», — коротко осведомил своего командира. «В смысле?» — не понял Петров моего выражения. «Ах да», — опомнился я. «Ты же к этому моменту сам 200-м стал. В общем, 200-й – это труп. Тогда оба». Произнес Снап, пряча пистолет под ремень и стремительно обыскивая неподвижные тела. Хотя не совсем. Пассажир, высадивший своей головой лобовое стекло, еще продолжал конвульсивно подергиваться и пузыриться кровавой пеной из носа. Белобрысый хмырь нам хвоста прицепил. Ради проформы уточнил я, принимая из рук Снаба документы диверсантов. «Да, он самый». Не отвлекаясь от поверхностного обыска, подтвердил мои догадки командир. Из перчаточного ящика Петров вынул ТТ, который тоже передал мне. И ведь знал, сволочь, что я их однозначно вычислю и зачищу, наглухо зачищу. Второй пистолет на уже немецкий Вальтер он вынул из все еще подергивающейся руки пассажира. «Все, чисто, уходим». На все про все мы со Снабом затратили не больше пары-тройки минут. Ну и за это время на улице начали собираться зеваки и случайные прохожие. Запрыгнув первым делом в машину, Снап дождался, когда я, кряхтя, уронил свою задницу на пассажирское сиденье и дал по газам. Он даже не удосужился дать мне возможность закрыть дверь. Колеса крутанулись с визгом и пробуксовкой. Командир вывернул руль, бросая машину в сторону и назад. а затем резко тормознул. Дверь хлопнула и защелкнулась по инерции. Мотор в очередной раз взревел, и мы вновь помчались под испуганными взглядами случайных свидетелей, но уже вперед по дороге. Из них явно кто-нибудь срисует наши номера. Предупредил я командира, сваливая пистолеты себе под ноги. «Сейчас это неважно», — отмахнулся Петров. «Кто в курсе, тот в курсе, а кто не в курсе, все равно ничего не выяснит. Думаешь, они настоящие?» Я принялся перелистывать удостоверения преследовавших нас сотрудников НКВД. «Скорее всего», — кивнул Снап, продолжая оставаться в напряжении. «А вот насчет людей не уверен. Скорее всего, двойники, созданные при помощи псевдодара Шильдкнехтом». Неожиданно я заметил, что от Снаба продолжает распространяться во все стороны жиденькое подобие этого марева, что за мгновение оборвало жизни двоих диверсантов, едва видимое, какое-то дырчатое и расползающееся на грани восприятия, но я его отчетливо ощущал. «Петрович, Петрович, а чем ты сейчас занимаешься?» Решил я зайти издалека. «Котабыч, тебе что, делать нечего?» Возмутился Петров, лихо вписываясь в крутой поворот. «Не видишь, рулю?» «Да я не об этом, я об этом!» Протянул я, разбросав руки в сторону, словно хотел объять необъятное, и едва не заехал в ухо командиру. «Твою ж! Осторожнее с граблями, доходяга!» Незлобливо выругался он, с трудом увернувшись от моего нелепого замаха. Все внимание командира было привязано к дороге. И не только к дороге. «Так ты о ловчей сети?» «Ну, наверное», — пожал я плечами, поскольку и понятия не имел, что подразумевал под этим определением Снап. «Это как марево какое-то». Я попытался объяснить командиру о посетивших меня визуальных образах. «И от тебя исходит во все стороны». «Да, это силовой конструкт». «Не отвлекайся от дороги», — пояснил командир. «Ловчая сеть позволяет в зависимости от источника и резерва оператора, то есть тебя», — уточнил я, — «мозголома». «Да», — кивнула сна, продолжая разжевывать непрописные истины силовиков своей специализации. «В общем, ловчая сеть позволяет проводить поверхностный поиск определенных мыслящих объектов по площадям и воздействовать на них на расстоянии». «И на какие площади ты можешь раскидывать эту твою лучшую сеть?» — спросил я. «Пару городских кварталов разово смогу накрыть», — спокойно сообщил Петр Петрович, как само собой разумеющееся. «Сейчас меньше. Поправку на скорость и перемещение в пространстве нужно делать». «И много таких вот умельцев у нас в строю?» «И я лично знаком лишь с 5 операторами, способными на поддержание ловчей сети в течение длительного времени», — ответил командир. «С 2 из них ты уже знаком. Мордвенцев и Капитонов?» — тот же сообразил я. «А ты знаком с другими менталистами подобного уровня?» Вопросом на вопрос ответил, усмехнувшись Снап. «Эх, а крутой все-таки у меня командир. Круче только вареные яйца и товарищ Ленин, который сегодня живее всех живых». И я протянул руку ближайшему туманному узлу, отходящему от Снаба. От узла расходилось и тянулось во все стороны, куда-то вдаль, эфемерные тонкие щупальца лучи. Я пристально вгляделся в один из них, стараясь проследить взглядом, куда же это он тянется, и меня неожиданно сорвало с своего места и стремительно, словно на крыльях, понесло вдаль этого луча. От неожиданности и нереальности происходящего я едва не заорал, однако вовремя сдержался, поняв, что на самом деле я продолжаю сидеть на переднем сиденье легкового автомобиля рядом с командиром. Однако в то же время я стремительно летел вдоль улиц и жилых домов, попутно выхватывая какую-то какофонию мыслей и чувств многочисленных жителей квартала. «Черт возьми!» Слегка растолкав чужие, пронеслась собственная мысль в моей голове. «И как командир со всем этим справляется?» Я буквально оглох от свалившегося на меня потока сумбурной информации. «Ты что творишь, старый?» Резкая пощечина выбила из моей головы чужие голоса, вернув к своему обычному состоянию. «Что творю?» Безумно вращая глазами спросил я, пытаясь поскорее прийти в чувство. «Ты Как ты вообще умудрился подключиться к моему конструкту?» В ее голосе вечно непоколебимого Аснаба звучало откровенное удивление. «Какому конструкту? Я все еще продолжал тупеть». «К ловчей сети, Хаттабыч?» Продолжал настаивать Петров. «Как? Я тебя спрашиваю». «Просто очень захотел. В который раз я уже за сегодня просто пожал плечами». «Просто захотел?» Фыркнул Аснаб, наконец от меня отвязавшись. «Он, видите ли, просто захотел». Продолжал бурчать Петр Петрович, но не забывая при этом вести машину на приличной скорости. «Ты понимаешь, Хаттабыч, что это невозможно?» «А нет, это еще не конец. Моя экзекуция командиром продолжается невозможно», — повторил по слухам командир. «Ну, а я тут куда об этом должен был знать? Не придумал ничего умного, использовал я самую тупую из возможных отговорок. Не ведал, не знал и не ведал. Че ж, убить меня теперь за это, буром попер я на Аснаба. Где наша не пропадала?» «Ты реально феномен, Хаттабыч», — фыркнул командир, еще прибавляя газ. «Не знал он. Это доказанная практикой аксиома. Подключиться к чужому силовому конструкту невозможно. Заблокировать? Да. Разрушить контрзаклинанием? Можно. А подключиться и использовать в своих целях? Нет, нет и нет». «Ну я же не знал. Продолжал я стоять на своем и гнуть ту же линию». «Хаттабыч, мне бы так не знать». «Ух!» – возбужденно воскликнул он. «Мы с тобой таких дел наворотим?» «Есть, кажется, зацепил, ублюдков». Неожиданно прервался он. «Баранку держи». «Что?» «Не понял, о чем?» «Не понял я, о чем это командир?» «Роль держи, Хаттабыч!» – рыкнул командир. «Мне буквально пару секунд отвлечься, а не то упущу». И он закрыл глаза. «Гребаный парадонтос!» Выругался я, когда машина резко вильнула. Я едва успел перехватить управление дрожащими от волнения руками. «Ну, Петрович, ну, дружил!» Аснаб обмяк в кресле водителя с закрытыми глазами. Его расслабленное тело подрагивало в такт подпрыгивания автомобиля на кочках. Дороги в столицах еще оставляли желать лучшего. Неожиданно машина начала стремительно набирать ход. Похоже, нога, сползшего с кресла командира, усиленно надавила на газ. Автомобиль тряхнуло на очередной выбоине, Аснаб съехал с кресла еще сильнее, а машина, взревев, ускорилась до невообразимых для нее пределов. «Командир, сука, очнись!» С трудом удерживая в руках дергающуюся машину, заорал и «Убьемся ж нахрен!» Автомобиль стремительно приближался к перекрестку, на котором, несмотря на поздний час, наблюдалось интенсивное движение. В основном грузового транспорта. «Петрович, бля!» Просипел я сдавленным горлом, скидывая одну руку с баранки, пытаясь дотянуться до ноги Аснаба. Машина начала стремительно рыскать по дороге, когда я на мгновение отвлекся. Пришлось вновь вернуться к управлению, иначе бы мы врезались в произраставшее на обочине дерево. Первая попытка провалилась, а автомобиль продолжал лететь к перекрестку, набирая скорость. «Петрович!» Я наплевал на все, на кону стояла наша с нами жизнь, отвесил командиру тяжелую затрещину, пытаясь привести его в чувство. Со мной такой же фокус подействовал. Голова Аснаба мотнулась, он застонал, но не очнулся. А мы вот-вот уже вылетим на оживленную улицу. «Командир!» Что если мочи, заорал я, пытаясь вплести в свой истошный крик и ментальную составляющую. «Тормози, гад! А то нам конец!» Все, машина уже на перекрестке, и тут завизжали тормоза. Автомобиль пошел юзом, оставляя на асфальте черные полосы сожженной резины, и буквально за считанные миллиметры разошелся с тяжелым грузовиком. Мимо с ревом клаксона принеслись испуганные глаза шофера, по какой-то счастливости разминувшегося с нами. «Фуф, живы, мать его!» Я обессиленно откинулся на спинку кресла, рубашка на спине промокла от пота, руки тряслись, а тяжелое надсадное дыхание с хрипом вырывалось из груди, из которой едва не выскакивало заполошно колотившееся сердце. Давненько ж меня так не бодрило. Я скосил глаза на все еще вялого Аснаба, подающего какие-никакие признаки жизни. «Ты как, братишка?» – спросил я его. «Получилось этих гадов достать. Илья, почем зря? Чуть инфаркт не схлопа заработал». «Удалось». Едва двигая посиневшими губами, тихо произнес командир. «Еще пятерых ликвидировал к чертям собачьим. Туда им, падлам, и дорога. Ибо нефиг». Пока мы делились с командиром впечатлениями, к нашей машине стремительно приближался сотрудник милиции. После всего случившегося я заметил его только тогда, когда он практически влез в мое открытое окошко. «Капитан Курочкин!» «Капитан Курочкин!» Козырнул он. «Что у вас тут произошло?» Его глаза расширились, когда он увидел сваленные у моих ног стволы, а также бледного и неподвижно лежащего в водительском кресле командира. Сотрудник милиции отпрянул от машины и рванул клапан кобуры. «Руки! Не дури, капитан!» Крепко бросил я, не мигая, глядя в направленный на меня ствол пистолета. «Я удостоверение достану». «Доставай», — кивнул капитан. «И тоже не дури, мигом пулю схлопочешь». «Спокойно, спокойно», — произнес я, неспешно вынимая из кармана красную корочку. Мент стойко выдержал мои манипуляции. «Сотрудник НКО СМЕРШ, полковник Абдурахманов. Находимся на оперативном задании». По вытянувшемуся лицу капитана, я понял, что попал в цель. Моему напарнику неожиданно стало плохо сердцем. Ну, а результат ты видел. Чуть под грузовик не улетели, но пронесло. «Это точно, товарищ полковник». «Согласно», — закивал капитан. «Повезло вам невероятно». «Товарищи», — засуетился милиционер. «Сейчас, медпомощь вызову. Здесь телефон рядом есть». «Не суетись, капитан». А Снап наконец-то открыл глаза и подал голос. «Мне уже лучше. Медпомощь не нужна. Сейчас пару минут посижу и совсем отпустит». «Есть не суетиться, товарищи контрразведчики». Вытянулся в струнку милиционер. «С вами точно все в порядке?» «Да, уже лучше». Лицо Снаба действительно немного порозовело. Возвращая к себе краски жизни и здоровья, почти отпустила. «А знаешь что? Давай-ка залезай к нам, покажешь, где тут ближайший телефон». Капитан без лишних вопросов залез на заднее сиденье автомобиля. «Вести сможете, товарищ Аснап?» – произнес Петров, подтягивая себя и уцепившись за баранку. «Ох ты ж!» – удивился Курочкин. «А у нас что уже? Официальное звание Аснаба восстановили. Ну, погоны же ты нацепил?» Вместо ответа спросил Петр Петрович. «Нацепил». «А ой, осенью жди», — ради хохмы добавил я. «Еще и гонения на православную церковь ослабнут». «Серьезно?» Неожиданно обрадовался милиционер. «А то у меня тесть из поповского сословия», — поспешно пояснил он, увидев наши со Снабом неудоумевающие взгляды. «Больно мне наблюдать, как мучается старик. Ведь он наш исконно русский патриот. За державу последний отдаст и в одном из подним останется. Но вот пристрастился с детства к этому опиуму для народа. И не отучить уже. И что мне с ним делать? Родной ведь человек. Ну а если наше государство на послабление для церкви пойдет, так это же для него станет просто манной небесной. Счастливым помрет человек».